Даже Азарий не сдержался, громахнул в стену. — Парашу давай, начальник, а то ваше дерьмо жрать не будем. На экране телевизора даже показывали обед. Толстый таможенник никак не хотел есть черную икру ложкой и просил хлеба. Те же проблемы, что и в космосе. Гуманоиды почему-то никак не хотели проявлять свою расписанную в газетах туманность. Тимоха тем временем доел содержимое большого туба и переключился на маленький. — Ну и гадость! — кряхтел. — Сопли! Ну, самые натуральные сопли! — А у нас в Мабуте 30 банок тушенки осталось. Тоскливо протянул голодный Лобан. — Она хоть китайская, а все-таки наша. — В принципе, и к такой пище можно привыкнуть. Сыто рыгая, сообщил Тимоха и уселся в кресло. — Помаешься года три и привыкнешь. Голландская дерьмошка, кушаем, ничего. И подскочил вдруг, будто его снизу шилом кольнуло. Сиденье кресла раздвинулось, и обнажился серебристый металлический унитаз, встроенный в единственную толстую ножку. — Говорю же, сервис! — вдохновился Лобан и набросился на свои тюбики. За ним вся десантура. И ждать не стали, когда пройдет 2 часа, и у Тимохи пойдет процесс. Космическую жратву умяли в минуту, жевать-то не надо. И оказалось не так уж плохо, как утверждал испытатель. Тут же расселись по креслам, приготовились на всякий случай. Один Азарий, словно часовой на посту, остался у иллюминатора, любой звездами, бесконечным пространством. — Ешь, звездочет, — предложил Лобан. — Да закрой этот дыру нафиг, когда ее не видно, вроде и жить можно. Азарий даже взглядом его не удостоил. Между тем обед и индивидуальные сортиры подняли тонус команды на знакомый послеобеденный уровень. Кто-то шидрыхнуть изготовился, откинувшись на спинку, когда тут же норовило принять горизонтальное положение, едва коснешься головой. Старшой балагурил. — Вообще-то кайф, мужики. Че б мы сейчас на земле делали? Там пахать надо, все дорого. Тут сплошная халява, там... Дома бабы пилят, ребятишки орут. Кстати, о бабах. Может, оно того, может, после обеда из этого кресла девку подадут? — Губенка-то закатай, — проворчал Тимоха. — Людка твоя узнает, головенка тебе смахнет. Не смотри, что в космосе. — Да хоть электронную хрен бы с ней, — согласился Лобан. — Главное, чтоб как живая была. За электрон не смахнет. — А если гуманоидку подсунуть? — с опаской и серьезно предположил молодожен Пашка. — При таком сервисе могут. — Они ж сами видали, уроды, вместо носов грибы какие-то. Я не смогу. Психологический барьер у меня. — Мне ж пофигу, — расхрабрился, как всегда, старшой, когда дело касалось женщин. — У тебя, Павло, опыта мало еще. Известно, что баб некрасивых не бывает. Бывает мало водки. Мне бы сейчас стакан с рубчиком налили, я бы с самой жуткой гуманоидкой поспал. На экране телевизора Федор Сухов делал перекличку женщин Востока, а чего десантура мечтательно ословела. — Азарий, ты правда, закрой-ка-то окошко, — попросил Тимоха. — Неуютно как-то, будто черным сквозняком тянет. Перетопчешься. — О, опять воровские правила, — заметил Шура. — Давай голосовать. Кто за то, чтоб иллюминатора закрыть? И поднял руку. Но здесь Слабонаш подскочил, хотя унитаз под ним был давно открыт. — Кончайте вы! Я ж понял. Все понял, зачем нас гуманоиды из земли выкрали. Понял, японский ты бог. — Ну, — проявил интерес Азари. — Загнул. Светился от озарения старшой. — Какая ответственность на нас ложится, мужики! Да мы ж самые! Вот это удача, но и ответственность! Я чуял, они за нами давно охотились, изучали нас, качество проверяли, потому что на такое дело, каких попало мужиков, брать нельзя. Мы ж все как на подбор. Что физически? — Что по развитию? — Да говори ты, Салабон, — не сдержался Азари. — А вы не догадываетесь?